Война в убежище Киприды. Смерть поступает в виде пули из магнолиевых зарослей попарно. Взрыв выглядит как временная пальма, которую раскачивает бриз. Пустая вилла, треснувший фронтон со сценами античной рукопашной. Пылает в море новый фаэтон с гораздо меньшим грохотом упавший. И в позах для рекламного плаката на гальке, раскаленной добела, маячат неподвижные тела, оставшись загорать после заката. 21 июля 1974 года.